Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня, прежде всего, вопрос, который в прошлой передаче задавала нам Светлана Аркадьевна. Это вопрос о происхождении выражения «дубина стаеросовая». Значение этого выражения известно всем, поэтому Светлана Аркадьевна интересовала происхождение. Как я и обещал, мы посоветовались с Валерием Анатольевичем, предварительно обратившись к источникам, и пришли к следующему выводу. Из двух существующих версий объяснения происхождения этого выражения мы считаем более предпочтительной следующую. Ну, скажу все-таки о том, что первая версия возводит второе слово в этом выражении к двум корням русским – «стой» и «рос», то есть подразумевается «растущее стоя». Но эта этимологизация представляется малоубедительной. Значительно более убедительно, на наш взгляд, этимология, которую предложила Жанна Варбат, это замечательный московский лингвист, и сводится она к следующему. Действительно, как я и говорил в прошлый раз, это выражение восходит к жаргону семинаристов, бурсаков XIX века, и второе слово в нем, скорее всего, является производным от греческого «стаорос», что означает тоже «дубина» или «кол». То есть перед нами довольно хорошо знакомое лингвистам и в особенности фразеологам удвоение, редупликация. Ну, кстати, аналогичная редупликация с использованием иноязычного слова наблюдается в тоже довольно широко распространенном выражении «рыба-фиш». Это на самом деле ведь одно и то же, но почему-то именно так частенько говорят. Вот и дубина стаеросовая, по всей видимости, из жаргона семинаристов, бурсаков, которых вынуждали, разумеется, много заниматься греческим языком. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Вы в эфире. Здравствуйте, это Екатерина Павловна опять. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я сегодня как раз услышала по телевидению, что разборки, в смысле выяснения отношений между людьми, как выражение существовало еще в позапрошлом XIX веке. А мне почему-то с трудом большим верится. Мне почему-то кажется, что оно совсем новое, совсем свежее, совсем наше. А где вы это услышали? Где? Ну, что именно вот в позапрошлом веке уже существовало это выражение? С чего вы взяли? Из фартучков. Эти самые, как их звать-то, белые фартучки. Институт благородных девиц. Ах, это вот в чем дело. Вы имеете в виду, что в речи персонажа этого фильма прозвучало? Да, опять выстраиваете разборки. Я так удивилась, я думала, что это наше приобретение. А во-вторых, я хотела еще спросить, такое распространенное теперь выражение «пилотный проект». А это наше приобретение? А если это наше, то при чем тут пилот? Спасибо. Спасибо большое, Екатерина Павловна. Ну, по поводу слова «разборки», если я правильно понял, речь идет о телесериале, да, где используется, видимо, какая-то речь непринужденная неких барышень. Думаю, что перед нами, скорее всего, все-таки прокол сценариста, потому что само образование слова вот с таким суффиксом, вообще, безусловно, такая модель существовала еще и в древнерусском языке. Но в этом контексте, в употреблении выяснения отношений между людьми, это слово, конечно же, даже вы абсолютно правы, появилось только в 90-е годы, может быть, чуть-чуть раньше, и уж никак не могло характеризовать речь барышень соответствующих заведений. Тут явная ошибка сценариста. Что же касается пилотного проекта и того, при чем же здесь пилот, скорее всего, дело в том, что пилот воспринимается как тот, кто ведет, лидирует, за кем. Но, естественно, если он в буквальном смысле слова «пилот», следуют все остальные. Вот в этом значении, в значении первого, пробного, если угодно, и использовано здесь производное от существительного «пилот» прилагательное. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаем. Татьяна Григорьевна, вопрос. Михаил Яковлевич, считаете ли вы оправданным такие выражения, как, или допустимыми такие выражения, как «страшно красивый», «ужасно интересный», может быть, лучше сказать «очень красивый», «чрезвычайно интересный»? Спасибо за ответ. Татьяна Григорьевна, спасибо за вопрос. Ответ зависит от того, о каком срезе литературного языка мы говорим. В строго нормированной литературной речи, конечно, страшно красиво и недопустимо. Если вы пишете, допустим, публицистическую статью, научную статью, это недопустимо. В разговорном варианте литературного языка такие выражения вполне допустимы, поскольку это, соответственно, разговорная речь, которая допускает значительно большую меру свободы, в том числе и в поиске наречий, усиливающих значение прилагательного. А как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам еще дозвонился. Здравствуйте, меня Виктор Иванович зовут. Здравствуйте. Значит, у меня такие вопросы, я постараюсь коротко. Вот сейчас очень часто звучит «волнительный» вместо «волнующий», как мы раньше привыкали. И потом, когда из Китая «вести», говорят «вести из Поднебесной», а также «закадычный друг» и «заядлый рыбак». Спасибо вам большое. То есть происхождение этих выражений «закадычный друг» и «заядлый рыбак». Так, ну, по поводу волнительного волнующего, мы много раз говорили о том, что перед нами пример, видимо, профессиональной, прежде всего, артистической речи, пример заимствования или перехода в обиходную речь, жаргона, скажем так, театральных актеров. В этом значении слово «волнительный» было зарегистрировано, если не изменяет память, еще в конце 19 века. И, собственно говоря, безусловно, это ошибка, но ошибка вот с такими интересными корнями. «Вести из Поднебесной», но «Поднебесная» — это эпитет Китая, то есть Китайской империи, и мне не представляется здесь, как, что есть какая-то ошибка, что здесь такого, да, можно сказать, там, вести страны восходящего солнца, вести с туманного Альбиона, то есть огромное количество названий тех или иных стран. Описательные. Да, не только в русском языке, да, это традиционное употребление. Закадычный и заядлый. Что касается прилагательного «закадычный», то обычно его происхождение связывают с названием одного из, как бы это сказать, небольших органов, которые имеются, которые особенно ярко выражены у мужчин, кадык, а заливать за кадык означает выпивать, вот закадычный, тот, с кем часто это делается вместе, вот это одна из возможных этимологий. Что же касается... Нет, но она же неверная. Да, но... Ну, есть и другая, да, вот. Та же связана с этим же историем, с кадыком. Дело в том, что по представлению некоторых ученых, душу наши предки прятали в вилочковую железу, то есть это то, что находится чуть ниже вот этой вот выпирающей косточки, и таким образом закадычный друг – это то же самое, что задушевный друг, хотя то, что сказал Михаил Яковлевич, тоже, мне кажется, имеет право на существование. Ну, во всяком случае, именно это написано в кратком этимологическом словаре русского языка Ушанского. А что касается прилагательного «заявления», «заядлый», то оно заимствовано нашим языком из польского, возможно, при посредстве белорусского языка. В польском «заядлый» означает «неистовый», «яростный», и образовано оно от глагола «заядач», который означает «закусывать», «уплетать». Значит, видимо, тот, кто закусывает, уплетает, неизбежно становится яростным и неистовым. Но так или иначе, понятно, что это тот, кто очень часто этим занимается. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем еще вопрос по телефону. Здравствуйте, меня зовут Евгения Николаевна. Здравствуйте. Я обращаюсь к Валерию Анатольевичу еще раз с вопросом, который я задавала в прошлом году. Я ему задавала такой вопрос. Что значит по большому счету Он объяснил очень правильно, хорошо, грамотно. А вот сейчас я бы хотела это записать. Это первое. Спасибо. А второе. Вот тут говорили о том, что им дано спасибо, говорят. Да не за что. А вы знаете, меня тоже почему-то это коробит. Вместо того, что когда тебя покормят чем-то, угостят и говорят, да не за что. Лучше бы сказали, да на здоровье. Меня всегда это возмущает. Вот спасибо. Евгения, если позвольте по поводу второго вопроса начать. Мы говорили о том, что перед нами клишированная фраза, которая характеризует русский этикет, ну уж точно не первый век. И в этом есть характерная для русского речевого поведения фигура умаления. То есть мне представляется, что то, что я... Да, откуда происходит эта этимология? Мне представляется, что то, что я сделал для вас, это такой пустяк, что не за что меня благодарить. То есть ничего зазорного или ничего неприятного в этом нет. Это лишь свойственно, еще раз подчеркну, русской языковой культуре и русскому речевому этикету фигура такого умаления. А вот по поводу большого счета я мог объяснять, откуда появилось выражение по гамбургскому счету. Это известная история, которая восходит к работе Шкловского, где он описывает, что раз в год все силачи Европы собирались в Гамбурге в определенном театре, где устраивались настоящие состязания силовые. И вот там действительно по гамбургскому счету, вне зависимости от того, сколько кому раньше платили денег, вы являли чемпиона. А вот по большому счету, честно говоря, я не помню, что мы это объясняли. И вот сейчас я не готов ответить на этот вопрос, но в следующей программе обязательно вернусь к нему. А как это по-русски? Наташа вот напишет: советские школьники гордились названием «отличник». Дети 90-х говорили, что в «отличники» не рвемся, нам это не нужно, мы все хорошисты. Когда появились слова «хорошистка», «хорошист»? Ну, комментарий, Наташа, по поводу того, кто когда чем гордился и кто когда куда стремился, мы оставим... Да, и почему падают самолеты. Да, мы оставим вот на ее совести. Я не согласен с тем, что все советские дети гордились званием «отличник», и тогда были ребята, которые совсем не стремились в «отличники», а уж в 90-е все, конечно, и не были хорошистами, и не стремились ими быть. Значит, когда появилось само слово «хорошист», понятно, что оно появилось в советскую эпоху. Потребовалось существительное, которое обозначало бы не двоечника, не троечника, не отличника, а человека, который учится в основном на оценку хорошо, то есть на 4. Иногда говорили четверочник, но иногда говорили и хорошист. В 70-е годы, во всяком случае, мне это уже приходилось слышать. И довольно часто. В 80-е, когда я работал в школе, это тоже, естественно, приходилось слышать. Так что слово «хорошист» нужно датировать советской эпохой. Более точно я, конечно, сказать не берусь, просто жизненного опыта недостаточно. Не исключаю, что оно могло появиться и в 30-е годы, хотя представляется, что все-таки позднее, наверное, все-таки в 60-е. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте, алло. Да, слушаем вас. Меня зовут Тамара Павловна. Меня интересует вот такой вопрос. Вот опять про день говорят о Катерине Денёв, которой исполнилось 70 лет. Ну хорошо, 70 лет. Но говорят, 70-й день рождения. Ну ведь это же неправильно, если считать. Это же 71-й год рождения. 71-й день рождения, да. Не год. Угу. Вы знаете, Тамара Павловна, мне кажется, что это тот случай, когда математическая точность все-таки не требуется. Когда мы говорим о том, что сегодня кто-то родился, вот сегодня, вот только что родился ребенок, мы не говорим, что у него сегодня день рождения. Его первый день рождения отмечается ровно через год после этого события. Так что, если вы хотите математической точности, то даже в этом случае, если человеку сегодня исполнилось 70 лет, это означает, что она или он 70-й раз празднует свой день рождения. Так что, в общем, никакой ошибки нет. Ну и потом, вообще здесь не требуется такой уж математической точности. Если говорят 70-й день рождения, никому в голову не придет, что человеку исполнилось 69 или 71. А как это по-русски? Наташа интересуется, как использовать слова «надо» и «нужно». Слово «нужно» не ограничено стилистическими соображениями и может употребляться во всех случаях, во всех стратах литературного языка, и в строго нормированной речи, в том числе письменной, и в речи менее строго нормированной, в том числе в разговорном варианте литературного языка. «Надо» — слово, которое тяготеет к разговорности. Кроме этого, в тех случаях, когда наше слово используется в качестве сказуемого, ну, точнее, именной части составного сказуемого в предложениях типа «тебе это» и дальше следует значение «требуется» или «не требуется». Так вот, в этом случае правильно «тебе это нужно» или «тебе это не нужно». Вариант «тебе это надо» или «мне это не надо» является просторечным. Строго говоря, здесь допускается грамматическая ошибка. Как это... по-русски-то. Вот Роман нам пишет о детской песне из мультфильма 70-х годов, в которой, оказывается, есть текст такой: «Ужасно неизвестно все то, что интересно. Ужасно интересно» и так далее. Ну, только мультфильм, по-моему, 80-х, это же про обезьянок. Да, конечно. Это 38 попугаев, замечательное произведение. Это целая серия, на самом деле, мультфильмов. Видите, как полезно иметь внучку? Вот, это целая серия прелестных мультфильмов. Вот, и, кстати, там и текст прекрасный, и ориентация на живой разговорный язык. Да, литературный, но живой разговорный. Поэтому там и возникает подобная свобода. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Юрий Юрьевич, вы телефона. Несколько недель назад по радио была передача на Детском острове. Там ведущие приглашали участие в передаче мальчиков и девочек. И вот что меня удивило. У мальчишек был безупречный петербургский вывер. А девочки, их было там человек пять, у всех как одна такой вот выговор, который производит впечатление провинциального. Они... тянут последний слог. Откуда это может быть? Не встречали такого выговора? Юрий Юрьевич, конечно, встречали. И, конечно же, это, к сожалению, сегодня примета речи не только тех, кто приехал в Петербург, но и тех, кто в нем живет. В нашем городе сегодня очень много людей, которые являются носителями именно этого произносительного стиля. Они не только тянут последний слог, они допускают... слишком сильную редукцию гласного там, где ее быть не должно, и наоборот растягивают гласный там, где он должен быть максимально редуцирован. Это вот такие особенности, которые, к сожалению, у части молодых людей, в том числе и школьников, и даже младших школьников, в моде. Я думаю, что если это девочки, которые родились и выросли в Петербурге, но при этом говорят так, видимо, они подвержены влиянию вот такой моды. И молодежные сериалы, которые такого рода образцы интонации дают, потому что для определенных, скажем так, гламурных барышень это достаточно распространенная история. Ну, даже не только гламурные барышни, и не только сериалы. Есть, между прочим, детские каналы, на которых, по идее, должна звучать абсолютно чистая, в том числе и в интонационном отношении, и в произносительном отношении речь. Но далеко не всегда это на самом деле так. По-русски. Вот вопрос возник. А выражение «дубина стаиросовой» и «дуб дубом» – это одно и то же по значению? Замечательная история. Ну, если угодно, значения этих выражений практически одинаковые. Кто нам дозвонился? Слушаем. Я Алексей Леонидович. Здравствуйте. У меня такой даже не вопрос, может быть, а вот замечание, когда очень часто, когда вот по телевидению или по радио речь идет, допустим, о экипаже там подводной лодки или какого-то надводного корабля, и говорят, так сказать, вот о, ну, командире корабля, его часто называют капитан. Но вот это ведь неправильно. Вот я не знаю, вот это, так сказать, меня как-то коробит из-за того, что вот журналисты, радиожурналисты или телеведущие, что они вот не разбираются в таких элементарных вещах, что на военном судне значит, командует. Только командир, там нет капитанов. Там может быть капитан первого ранга, третьего ранга. Но если он командир судна, он командир, а не капитан. Вот мне это хотелось. Да, Алексей Леонидович, ну, думаю, что перед нами пример того, что мы часто, рода вопрос, с которым к нам часто обращаются, несовпадение научной точки зрения, да, или вот правильно терминологической точки зрения и обиходной. Ведь понятно, что когда говорят о капитане подводной лодки, то не хотят подчеркнуть его звание, чин, должность и так далее. Просто говорят о том, что этот человек, который отвечает на лодке за все. То же самое, когда говорят о капитане воздушного судна, та же самая метафора, да, когда мы самолет называем судном, воздушным судном, и, соответственно, начальник у него будет капитан. То есть, безусловно, вы правы в том, что слово «капитан» имеет, скажем так, профессиональное значение, а он отражает определенный ранг, звание и так далее. Но в данном случае это лишь обиходное употребление. Здесь ведь нет задачи рассказать, в каком чине находится командир корабля. Поэтому ничего страшного для журналистского текста в таком употреблении нет. Ну и слово «капитан» здесь используется как родовое наименование. В принципе, и командир военного корабля, это в том числе и он тоже капитан, как главенствующее, начальствующее лицо, которому подчиняется все и вся на судне, независимо от того, военное оно, воздушное, гражданское, какое угодно. Хотя, безусловно, мне кажется, что журналистам в этом отношении имело бы смысл быть более внимательными, чтобы не задевать чувства военных моряков. В этом я согласен с Алексеем Леонидовичем. Как это по-русски-то? Вот Людмила Владимировна пишет. В утренних воскресных передачах для детей из Москвы персонаж «Вещая птица» Галка говорит «должон», «туды-сюды», «чего», «окромя» и так далее. Нужно ли детям слушать такую живую речь? А мне кажется, что в этом есть свой плюс. Да, в конце концов, когда мы читаем сказки Бажова, мы тоже видим, что русская речь бывает разной. Когда мы читаем хорошие сказки в переложении там Афанасьева, допустим, где используется имитация разговорной речи, это дает ощущение того, что язык бывает разным. Вопрос в том, чтобы вся программа не была построена на таком языке, и думаю, что Галка, я, к сожалению, не знаю сюжет этой программы, вряд ли там главный персонаж, на который нужно ориентироваться. Пусть даже главный, но важно, чтобы был контраст. Вот если этот контраст есть, и в особенности, если усилиями сценаристов этот контраст время от времени подчеркивается, тогда это допустимо. Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да-да, слушаем вас. Вечер добрый, прошу прощения за беспокойство. Это Александр вам звонит. Во-первых, хотелось бы все-таки высказаться по поводу того, что не стоит командиров боевых кораблей называть капитанами, как, между прочим, и командиров воздушных судов тоже. На самом деле, в советское время такие ошибки практически не допускались, и я подозреваю, что новое поколение журналистов приняло эту традицию просто с Запада. То есть я имею в виду, что они это усвоили от своих англоязычных, например, коллег, а в русском языке такой традиции не было, и не стоит ее совершенно насаждать. То, что я говорю, командир воздушного судна, то есть совершенно гражданского авиалайнера, он тоже не капитан. У нас это не принято. По крайней мере, в их профессиональной среде это никогда не было принято. А журналисты в данном случае занимаются профанацией. К сожалению, это уже очень основательно вошло в язык средств массовой информации. Это во-первых. А во-вторых, вот что. Я, конечно, понимаю, что ведущие самые, допустим, грамотные программы на радио России СПБ не имеют влияния на язык остальных программ радиовещания. То есть я, естественно, не прошу ни на кого оказать какое-то воздействие, но, может быть, вы хотя бы прокомментируете. Вот, допустим, из Москвы на радио России СПБ транслируется московская, соответственно, рекламная программа, ежеутренняя, по будним дням, я имею в виду, «Мир российской усадьбы». Так вот, я нигде не слышал столь изобилующего неправильностями языка, я уже начинаю думать, не есть ли это какая-то рекламная технология, чтобы люди как можно дольше ее слушали, хотя мне почему-то, например, кажется, что скорее поторопишь все выключить. Просто вот маленькая подборка, во-первых, там то и дело говорят, не подсоленной, а подсоленной воды, ну и так далее, служит кормовой базой, например, родство вместо родство, щавеля, плоды, вальдшнепы. Ну, понятно, что кулик называется вальдшнеп, но тут, понимаете, вальдшнепы. Ну, мало этих ударений. Там какие-то странные речевые обороты, выглядящие как плохой перевод с иностранного. Например, что Россия не в большом количестве экспортировала, а в огромной численности отправляла. Ну, какую там сельскохозяйственную продукцию. Или, например, места соединения надо тщательно соединять. Вот, а вот это уже, наверное, самый, кажется, коронный тамошний перл. То есть, когда они предлагают какие-то околокулинарные рецепты, они говорят, от половины до 75% стакана воды. Вот так вот. То есть, я, к сожалению, с этой передачей связаться никаким образом не смог ни по телефону, ни по интернету. Она оказалась недосягаема. И вообще, мне кажется, ответили, что они берут с маяка. Ну, маяк, стиль вещания маяка я вообще не буду комментировать. Но мне вот этот подход непонятен. Это надо очень постараться, чтобы текст для ведущего состряпать вот такой, как говорится, нарочито безграмотный. Ну, во-первых, тут не все безграмотно. Некоторые ударения и вы с ошибками произнесли, я думаю, сейчас вот прокомментируют, да, наши профессора. Во-вторых, к сожалению, мы никак не связаны с московским вещанием. Мы просто делим одну волну, но никак не связаны и не можем никак отвечать за качество ведущих и программ тоже. Нам многое, честно говоря, тоже не всегда нравится. Ну, вообще, действительно трудно понять, каким образом в одну передачу проникает такое количество ошибочных ударений, совершенно безграмотных оборотов. Может быть, предположение Александра действительно имеет право на существование, в том смысле, что это какая-то рекламная технология. Очень, очень, очень странно. Ну, кстати, по поводу капитана я хотел сказать. Вот не далее, как... четыре дня назад, значит, летя из Новосибирска, я слышал обращение командира судна, ну, традиционное обращение командира судна к пассажирам. Он, представляясь, говорил: доброе, я не помню, это было утро, доброе утро, значит, говорит капитан. И, произнося то же самое по-английски, он говорил: «Good morning, ladies and gentlemen, this is captain speaking». Так что, может быть, это калька... Нет, но речь-то шла, видимо, о военных судах, что там нельзя. Нет, Александр говорил именно и о гражданских воздушных судах тоже. Поэтому мысль о том, что перед нами калькированное заимствование, скорее всего, верна. То есть, может быть, они и говорят на автомате, раз по-английски у них будет «captain», то и... Конечно. Ну что, по поводу ударений, вот вы записывали? Ну вот, если говорить о рекламной технологии, может быть, в качестве догадки, перед нами пример хорошего специалиста, который лучше всех разбирается в этих, в том, что называется, в наукопомологии, наука о плодово-овощных культурах. И вот получается так, что взяли человека, который хороший специалист в своей области, но вот с русским языком не владеет. Русским языком не владеет, с ним не дрожит. Может быть и так. Во всяком случае, это проблема, которая заслуживает специального исследования. Ну, там есть спорные же вещи. Вот щавель. Щавель и щавель – это два ударения, которые считаются равноправными. Да, и более того, раньше считалось однозначное ударение. Вы помните, мы еще сценки придумали, да, щавель. Mm-hmm. Щавель считался неграмотным произношением. Еще там, вот я, к сожалению, не записала, были варианты, которые тоже по словарям более нормативные. Поэтому тут надо всегда сверяться со словарями иногда. Да, иногда наш вкус нас подводит, это конечно. Иногда нам кажется, что мы считаем совершенно правильно, а словарь дает другой вариант. А как это по-русски? Да, слушаем еще ваш комментарий или вопрос по телефону. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Раиса Васильевна. Большое вам спасибо за вашу милую передачу. Просветите меня, пожалуйста, старую глупую. Из лексики интернета такое распространенное понятие «виртуальная реальность». Я, конечно, представляю, что это... означает, но мне бы хотелось знать конкретно, если можно, этимологию термина «виртуальное». Откуда произошло это слово, и вот и что оно означает, вот, если перевести его по-русски? Если его перевести на русский язык, Раиса Васильевна, то оно означает само слово «виртуальный» означает имеющий место в нашем воображении, имеющий место в воображаемой действительности, но только не в той реальной действительности, которая состоит из осязаемых, обоняемых и так далее и тому подобное, зримых предметов. Что же касается самого словосочетания «виртуальная реальность», то понятно, что оно представляет собой заимствованное словосочетание. Virtual reality, нетрудно увидеть, в чем его происхождение заключается. Я даже не знаю, что еще добавить. По-моему, в общем, все остальное очевидно. То, что происходит в интернете сейчас, действительно может быть с полным основанием охарактеризовано этим словосочетанием. Потому что, несмотря на виртуальный, то есть воображаемый характер, например, встреч, знакомств, общение и многих других действий. Ну, общение – это все-таки еще ладно, да, мы можем общаться в несколько видоизмененном виде, это не прототипическая коммуникация, когда мы обмениваемся письменными сообщениями, но все-таки это можно назвать общением. А когда мы знакомимся с человеком, не видя его, только глазами представляя себе, только по фотографиям воссоздавая его внешний облик и множество других черт, которые непередаваемы ни фотографиями, ни словами в самоописании, ничем другим. Вот мы его себе представляем, и то, что мы себе представили, есть частичка именно виртуальной реальности. Но многие люди, которые увлечены интернетом и пропадают в нем не только часами, но и сутками, именно в этой виртуальной реальности и живут, и иногда даже с большим трудом и с неохотой возвращаются из виртуальной реальности в живую осязаемую. Как это по-русски-то? Да, еще ваш комментарий или вопрос слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот у меня такой небольшой вопрос. Профессора или профессора? Как правильно все-таки? Понимаете, профессора как-то режет слух немножко. А вы думаете, я в каждой передаче по несколько раз объявляю нет, и с ошибкой? Нет, ни в коем случае я не думаю, что вы... Ну, все-таки хотелось бы внести ясность в этот вопрос. Существительно обозначающая профессия, которая заканчивается на ТОР, доктор, профессор и директор, во множественном числе имеют окончание А. Доктора, директора, ударная. Профессора. Ударная. Но эта норма сравнительно молодая. Она приобрела статус нормы в 20 веке. Разумеется, еще в начале 20 века никто не сказал бы директора. Директоры, профессоры. Понятно, что это, собственно говоря, тот случай, когда существительные, о которых Валерий Анатольевич сказал, поддались тенденции, возникшей уже очень давно, она в 18 веке уже была зафиксирована, поддались этой тенденции сравнительно поздно. Слово «дом», например, во множественном числе, в 18 веке уже колебалось. Оно могло произноситься как «домы», но уже существовал и вариант «дома». Для существительных типа «профессор-директор» в 18 веке и в 19 веке подобных вариантов не существовало. Но прошло время, и они тоже поддались этой общей тенденции, и сегодня это считается нормой. Естественно, что когда Валерий Анатольевич защитил докторскую диссертацию и стал работать уже профессором, Елена Николаевна специально консультировалась, как правильно произносить. Так что, разумеется, здесь никакой ошибки нет. На мой вкус, честно говоря, было бы по-старинному произносить. Но расположено так, что уж я следую норме. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще ваш вопрос или комментарий слушаем, представьтесь. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте. Это Аркадий, ваш давний слушатель. Мой вопрос может быть такой, несколько теоретический. Вот сегодня крестили правнука королевы английской. А вот когда он только на свет появился, имя еще не было у него известно, вот журналист сказал, что если мальчика назовут Джорджем, король будет Георг. А если Джеймсом, король будет Джеймс. В общем-то, если называть исторические имена королей, надо было сказать Яков. Был Яков I, был Яков II, и того и другого звали Джеймс. Вот я давно заметил, что имя Джеймс как-то с Яковым не ассоциируется. Джейкоб, да, все узнают, а Джеймс нет. Так вот почему вот в языках, русский не исключение, вот такие непохожие друг на друга формы имен. Вот Юрий и Георгий, например, вот с чем это связано? Спасибо, Аркадий. Это очень сложный вопрос, потому что это вопрос, связанный с традицией употребления, с переосмыслением иногда тех или иных имен. Вообще, по большому счету, это большой вопрос, связанный с полными именами и уменьшительными. Если мы возьмем лучший, наверное, на современном этапе словарь личных русских имен Тихонова, то мы увидим такие разветвленные гнезда возможности использования совершенно для нас, казалось бы, невозможных сочетаний звуков, слогов, в качестве уменьшительного имени того или иного человека. И мне представляется, что в данном случае это просто вопрос традиции. Кстати, на русском языке точно есть словарь уменьшительных имен собственных английского языка. Вот, может быть, он как-то вам покажет, что это настолько обширное поле. Одно только имя Елизаветы. Елизавета, да, дает нам и бета, и чего там только не дает. То есть в этом смысле просто традиция употребления, ничего другого здесь нет. И плюс к этому еще нужно добавить, что, во-первых, существует такая вещь, когда венценосная особа приобретает статус монарха, этому монарху может присваиваться новое имя. И тут не только Джеймс может стать Якобом или Джейкобом или еще кем-то, он еще не таким может стать. Это раз. Во-вторых, существует традиция русской транслитерации иноязычных имен. Я думаю, что если ребенка, допустим, венценосного, назвали Джорджем, а когда он стал королем, он стал королем Георгом таким-то, то это вопрос нашей передачи этого имени. Для носителя английского языка и, собственно, имя будет Джордж, и имя короля, которое мы передаем как Георг, будет тоже Джордж. Так что здесь есть еще вот такой нюанс, который следует иметь в виду. Как это по-русски-то? Да, еще ваш комментарий или вопрос, пожалуйста. Слушаем. Меня зовут Зоя Викторовна. В последнее время появилось выражение «формат встречи» или какая-либо песня, не формат, трежет слух. Правильно ли... Что обозначает формат встречи, или правильно ли данное выражение, формат чего-либо? Да, говорят, что это словосочетание вслед за английским употреблением пришло из речи радио- и телевизионных работников, и в первую очередь, когда говорили о формате той или иной программы, того или иного канала. По большому счету, формат – это некие границы, рамки, видение, модель, схема. Да. У этого слова очень много синонимов, и в зависимости от разных употреблений, разной сочетаемости, тут могут играть разные семантические оттенки. Быть может, поэтому слово так хорошо и быстро было принято русским языком, хотя очень долго говорили о том, что его можно, к нему можно найти исконные синонимы, его можно пытаться заменить, но, по-моему, сейчас уже все... А вот как? Ведь формат встречи – это настолько многокомпонентное понятие, что другого такого слова, видимо, все-таки и не нашлось. Ведь в понятие формата встречи входит не только место, не только количество, не только регламент, не только качественный состав участников, регламент, о котором вы говорите, общий план этого мероприятия, который может быть довольно сложным, да, все это и еще, наверное, с десяток, если не больше, параметров, все это охватывается понятием формат встречи. Понятие оказалось очень удобным. Но вот не формат, вот интересно, что вы скажете, Валерий Анатольевич, если о какой-то песне отзываются, вот, что не формат. Это означает просто, что эта песня не попадает в... список тех песен, которые исполняются на данном радио. То есть она вне контекста, допустим, если мы на радио «Шансон» поставим... То есть она не может попасть в список песен по каким-то признакам. Радиостанция вырабатывает тоже свои какие-то законы, условия существования, какой тип вещания они выбирают, какого типа песни, какой жанр. И даже действительно там могут быть списки тысячные вот тех примеров того, что должно звучать, что не имеет права звучать. Если это выходит за рамки этого жанра... То, соответственно, не формат. Да. В оперном театре ведь не могут показать друг пантомину, клоунаду или там... Хотя сейчас все возможно. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Хочу вернуться на минутку к проблеме отличников и хорошистов. Я училась в школе с середины 40-х по середину 50-х, и изредка очень некоторые учителя четверочников, то есть не отличников, а на вторых ролях, называли ударниками. Это явно была традиция еще из 30-х годов, мне кажется. Понятно, красиво. И в речи учеников это не привелось никак. Теперь работала почти всю жизнь в школе, и помню, что слово «хорошист» прозвучало действительно впервые или в конце 60-х, в начале 70-х. И мне это слово кажется безобразным с точки зрения чисто русской грамматики. Меня никогда не пугают лексические заимствования. Но когда грамматику ломают, вот это меня всегда раздражает. Такие слова, как «сенаж», «часификация», «хорошист» – это русские корни, но зачем-то, но это даже не грамматика, а словообразование. Вот. Почему-то к исконно русским словам прикрепляются иностранные суффиксы. Мне кажется, это приятно безвкусица прежде всего. Почему-то не хорошник, а хорошист. Вот. Ну вот, собственно, все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо за этот замечательный комментарий. Как это по-русски-то? Так, вот на пейджер у нас еще писал Иосиф, Борис Иосифович, бабка и дед. Дело в том, что в XIX веке об этих словах, эти слова не имели пренебрежительного значения. И сказать, что это моя бабка, не означало грубости. Ну, а теперь даже в суде люди боятся сказать «бабка». Говорят «бабушка». Довольно нелепо. Да, но это тенденция, которая характеризует не только существительно обозначающую степень родства, но и мы как-то говорили, что сейчас практически уже нельзя услышать хорошее русское литературное слово «старуха». Его все время заменяют на «старушка» и там «дед», пожилая «дедушка». «Пожилая женщина». Да, «пожилая женщина» и так далее. И Чуковский еще в книге «Живой как жизнь» говорил о том, что это ужасно, потому что в слове «старушка» возникает вот это вот ощущение умиления, какой-то хорошести, скажем так, да, которое вообще-то вроде этому слову не должно быть свойственно, и которое вообще-то не всегда вызывает, эти ощущения не всегда вызывает сам человек, которого так называют. Это, к сожалению, тенденция, которая во многом связана, по всей видимости, со снижением культуры речи, с обилием вот этих вот уменьшительно-ласкательных суффиксов. Ну, и вы абсолютно правы. Действительно, по-моему, если мне не изменяет память, у Толстого в «Войне и мире» слово «бабка» употребляется совершенно нормально в значении родственницы второго колена. То же самое касается слово «тетка». Да, термин да, родства да, это да. «тетка». А «тетя», извините, это совершенно другой опер. А как это по-русски? Так, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Любовь Петровна. Вот выражение «тютелька в тютельку» – это размер, то есть размер. А что такое «тютелька»? Спасибо. По-моему, это что-то связано либо с картежной игрой, либо с вышиванием. Вот помню, что это фразеологизм, который пришел к нам из профессионального употребления, но конкретно нужно все-таки обратиться будет к словарям, и в следующей программе мы ответим на этот вопрос. Как это по-русски-то? Давайте хоть на одно письмо ответим еще. Вот Ольга Павловна Малая пишет нам, что мы не ответили на вопрос, который она прислала нам в письме уже давно. Это вопрос, который касается правил написания букв «ш» и «ч» в словах «мальчишник» и «девишник», а также в слове «очешник». Смысл вопроса понятен. Вроде бы произносится одинаково, но в слове «мальчишник» пишется буква «ш», в слове «девишник» пишется буква «ч». В слове «очешник» пишется тоже буква «ч». Как же все-таки различить? Общее правило, Ольга Павловна, гласит, что в словах, которые образованы от основ, оканчивающихся на согласной «к», «ч», «ц», перед суффиксом, который начинается с буквы «н», буква «к», «ч» или «ц» заменяется на букву «ч». Ну, «ч» не заменяется, она и остается. Поэтому «девица» – «девишник», «очки» – «очешник» и так далее. Если же слово «основа», словообразующее, оканчивается на «х», то тогда она обращается в «ш» перед этим же самым суффиксом. Ну, во-первых, есть исключения, и во-вторых, что касается слова «мальчишник», которое и можно рассматривать в качестве исключения, В слове «мальчишник» пишется «ша» еще и потому, что от существительного «мальчик» давным-давно образовано «мальчишка», «мальчишечка», «мальчишечи». То есть прецедент возникновения «ша» на месте вот этого, на месте «ка», которое там было, уже давным-давно создан. Поэтому и закрепилось правописание слова «мальчишник» с буквой «ша». Вопреки общему правилу, можно считать это исключением. А как это по-русски? Да, пожалуйста, в эфире звонок. Представьтесь. Добрый вечер. Меня здравствуйте. Зовут Владимир. Хотел по мелкому поводу задать вопрос. Вот когда вам слушатели звонят и говорят, представляется, меня звать. Вот не знаю, мне так кажется, что, в общем-то, в этом случае меня зовут, наверное, более употребительно. Вот хотелось узнать по этому поводу. И второе, когда слышишь в программе передач в 19:00 концерт, после программы передач. А когда слышал его после, то, естественно, как-то ожидаешь услышать после этого. А вместо этого, может быть, вместо после, может быть, тогда можно говорить потом, чтобы или словосочетание после этого, или потом. Вот как вы считаете, прав ли я? Так, ну, по поводу «меня зовут», «меня звать», все-таки считается, что литературной формой является «меня зовут» и так далее. «Меня звать» — это разговорный сниженный регистр, хотя такого рода употребление, если мне не изменяет память, отмечено еще чуть ли не в 19 веке. Ну, а как звать тебя, добрый молодец? Как звать, величать? Ведь изначально перед нами два варианта одной и той же формулы. Мы можем спросить инфинитивным предложением, как звать, то есть как мы должны звать тебя, как должны тебя называть. А можем спросить неопределенно личной конструкции, как тебя зовут, как тебя называют, величают. Вот. Из этих двух конструкций, как совершенно верно сказал Валерий Анатольевич, современный русский язык, нормированный, выбрал одну. Поэтому нашему слушателю конструкции «меня звать» и режет ухо, что и понятно. Ну, а по поводу предлога «после», то в выражении «такая-то передача начнется после программы» никакой ошибки нет. Здесь просто интуиция подводит Владимира. Но не огорчайтесь, пусть это будет самым большим горем. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!